особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний. Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обреза. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили. Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, с почерневшим от новороссийского загара, худым, несколько монгольским лицом, в длинные до пят крестьянской свитки, крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь, на моих хлебах. Он решил поступить на службу, но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место. Как вы думаете, где? Не более, не менее, как в бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении. Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет ни стяги. Я ужаснулся. Мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и Вятского соборного протоиерея, правнук героя Отечественной войны 12-го года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Ланжерона, атамана Платова, получившего 14 ранений при взятии Дрездена и Гамбурга, этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за 20 рублей в месяц служить в бутырках, открывая ключами больничные камеры и носить на груди металлическую бляху с номером. Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в бутырке, до которых было настолько далеко от Мыльникова переулка, что приходилось два раза пересаживаться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе. Получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалование. Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше. «Но почему же?» — спрашивал я с раздражением. «Потому что я не умею пасти со злобой», — отвечал он. «Ну, послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать? Что именно? Бог мой, ну что-нибудь, конкретно. Мало ли, не все ли равно? Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики, но возьми какой-нибудь сюжетец, например». «Ну, например, как вы там где-то в уезде накрыли какого-то типа по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски». «Я не умею», — проскрипел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули. Тогда я решил употребить самое грубое средство. «Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованием?» Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и еще сильнее, стиснув зубы, процедил с ненавистью, глядя на меня: «Хорошо, я напишу. Говори, что писать». «Напиши про гуси и доски». «Сколько страниц?» — спросил он бесстрастно. 6, — сказал я, подумав. Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и стал писать. Не быстро, но и немедленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение. Примерно через час, не сделав ни одной помарки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно 6 страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо. «Подавись», — тихо сказал он. У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им 6 страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером.